И вот снова я иду по своей школе. Пахнет хвоей, в актовом зале слышна музыка, раздаются веселые возгласы. Сегодня вечер для старшеклассников, поэтому в школе только 10 и 9 классы. Мои одноклассники встретили меня радостно, стали расспрашивать об учебе и сами рассказывали о своих делах. Я сразу почувствовал себя старым и мудрым учителем, который внимательно выслушивает все проблемы своих воспитанников. Уж очень разными были моя теперешняя жизнь и учеба в школе. Неожиданно мне кто-то закрыл глаза, и я сразу безошибочно спросил: «Аня, ведь это ты?» Руки с глаз убрали. Обернувшись, я увидел Аню. В последний раз мы встречались в октябре, когда я приходил в школу к Розенбергу, и с тех пор только несколько раз поговорили по телефону. Учеба, работа и тренировки отнимали практически все мое время. Вроде бы прошло всего 2 месяца, но Аню было не узнать. Она стояла передо мной в изящном синем платье, в туфлях, на каблуках и, самое главное, не с косами, а с короткой стрижкой, такой модной в этом году. И это была уже не девочка-подросток, которую мне хотелось утешить и ободрить, а почти сформировавшаяся девушка, понимающая свою привлекательность и радостно улыбающаяся мне. «Сережа, наконец-то я тебя увидела. Ты совсем пропал. Наверное, увлекся своими девушками. Их ведь у вас полно». В ее голосе прозвучали ревнивые нотки. «Анечка, поверь мне, не до девушек. У меня столько проблем, мне с ними бы разобраться. А сегодня давай забудем о делах, просто будем встречать Новый год». В это время в деканате собрались главы кафедр, тоже решившие слегка отметить Новый год. Анастасия Михайловна с того момента, как вошла в кабинет, еще ни с кем не общалась. Отказавшись от белого вина, она лихо прокинула рюмки 3 водки и сейчас сидела раскрасневшаяся и с боевым видом. Егор Николаевич Марушев старался в ее сторону не смотреть и тоже не отставал от других в принятии спиртного. Неожиданно для всех Анастасия Михайловна нарушила свое молчание. «А вот от вас, Егор Николаевич, я такого поступка не ожидала. Вы мне все планы поломали. Зачем вам еще один хирург? Он у вас на кафедре все равно годами будет вам инструменты подавать, а мальчишка талант. Я из него такого анатома сделаю. Он у меня уже на 6-м курсе кандидатскую будет писать. Но мы еще посмотрим, кто кого. Я Андрееву завтра предложу работу на кафедре и увидим, кто победит. А то как же, все только вам. Но я вашу гнилую сущность и ваши мотивы ему объясню». «Анастасия Михайловна, позвольте. Почему вы так со мной разговариваете и оскорбляете? Я ведь вам не мальчишка». «А кто же ты есть? Когда я в 40 лет в санитарном поезде сутками в операционной стояла, ты еще в институте учился. И знать не знал, кем будешь. А теперь всех ребят приличных подбираешь. Не отдам». «Товарищи, товарищи профессора, успокойтесь», — взывала к сцепившимся преподавателям декан. «Ведь ничего еще не произошло. Егор Николаевич всего лишь предложил Андрееву посещать кружок на кафедре и больше ничего». «Знаем мы, какое-то ничего. Все ему чего», — продолжала ворчать, успокаиваясь Анастасия Михайловна. Ничего не зная о подобных разговорах, я выбросил все заботы из головы и, стоя рядом с Аней, кричал: «Елочка, зажгись!» Вместе со всеми слушал речи Деда Мороза и его поздравления с Новым годом. Ученики выглядели веселыми и оживленными. Практически все ребята были трезвые. Парни, которые отличались подобным, покинули школу в этом году и учились сейчас в техникумах или школах ФЗУ. После торжественной части начались танцы, ради которых, собственно, все и собрались. К моему удивлению, Аня не стояла. Ее все время приглашали танцевать, и она с удовольствием покидала меня, бросив лишь извиняющийся взгляд. Наблюдая за ней, весело танцующей с другими, я понял, что ревную. Это было очень странное чувство, еще ни разу не испытанное мной в этой жизни. И Аня, как будто ощутив, что добилась своего, подошла ко мне и больше до конца вечера от меня не отходила. А когда зазвучала песня «Падает снег» в исполнении Сальватора Адамо, на меня нахлынули такие эмоции, что я даже не заметил, как в танце совсем прижал Аню к себе, обняв ее за талию. Она обнимала меня за шею, и мы двигались в такт музыки, забыв обо всем, пока на моем пути не оказался Исаак Наумович. Он укоризненно качал головой, указывая на абсолютно не пионерское расстояние между нами. Но мне в этот момент было совершенно все равно, что думает наш директор. Лилась чудесная музыка моей молодости. Я сжимал в руках гибкую талию красивой девушки, и все было прекрасно. Мы с Аней шли домой после вечера. Было тихо, Снег тихо падал на землю огромными хлопьями, почти как пелось в недавней песне. Это было какое-то ощущение дежавю, словно все уже было и повторяется снова и снова, оставляя после себя привкус горечи и печали и одновременно надежды и радости. Мы долго шли молча, пока Аня вдруг не сказала: «Сережа, до меня ведь только сейчас дошло, что я тебе сейчас совсем не интересна. Ты учишься в университете. Вокруг тебя все самые красивые студентки, умные, а я всего лишь девятиклассница. Но я все равно сделаю все, чтобы ты был со мной. Я разговаривала с бабушкой, и она сказала, что я должна быть достойна тебя, и что для этого я должна учиться и получать профессию. Я, например, хотела бы стать учительницей, как моя бабушка». Мое настроение сразу испортилось. Я вернулся к прошлым реалиям и сразу вспомнил голодные 90-е и несчастных педагогов, торгующих на рынке. «Аня, мне кажется, что тебе лучше подумать об экономическом образовании. У тебя ведь всегда хорошо шла математика. Почему бы тебе после 10 класса не попробовать поступить на экономический факультет? Это было бы здорово». «Сережа, ты правда так считаешь? Я ведь никогда не думала об этом». «Ну вот и подумай. Мне кажется, ты смогла бы стать хорошим экономистом». И после этих слов я поцеловал ее. Анины губы послушно ответили на мой поцелуй. Они пахли свежестью и морозом. И потом мы шли, смеялись, кидались друг в друга снежками и снова целовались. Когда мы приблизились к ее дому, по заваленным снегом улицам было уже около полуночи. Мы еще немного постояли у калитки. «Аня, я бы хотел тебя чаще видеть», — признался я. «Я тоже скучаю, когда ты долго не звонишь. Но я бы не хотел приходить к тебе домой. Ты же знаешь почему. Вот если бы ты иногда приходила ко мне, мы могли бы поговорить о планах на будущее, об учебе. Мои мама и бабушка всегда рады тебя видеть». Мы поцеловались на прощание и разошлись. На следующий день мне пришлось принять участие в совете старост всех курсов. Обсуждался новогодний вечер медицинского факультета. Сказать по правде, мне этот вечер был не очень интересен, потому что за первый семестр никаких симпатий у меня не появилось. Я был так занят, что на это просто не оставалось времени. С тоской вспоминал беспечные школьные денечки, которыми наслаждался всего лишь полгода назад. На старостате в основном обсуждался лишь один вопрос – как бы поменьше было пьяных и чтобы не было драк. Поэтому на всех курсах решили назначить ответственных за это дело, то есть крайних, которые потом получат по полной программе за все, что случится. Во время старостата я скромно молчал, да и никто от меня ничего не ждал. После обсуждения я пришел в свою группу, где в связи с наступающим Новым годом девочки также обсуждали, как отметить это событие. Пришли к выводу, что завтра после пары по латинскому языку надо закрыться в учебной комнате и посидеть часика два. На то мы порешили. Следующий день прошел скомканно. Кто-то бегал, сдавая еще не сданные зачеты. Остальные сидели на парах, которые велись формально, потому что у всех было предпраздничное настроение и хотелось побыстрее закончить. После занятия по латыни преподавательница поздравила нас с Новым годом и удалилась. Мы закрыли аудиторию на ключ и начали праздник. Девочки, все бывшие десятиклассницы, серьезно отнеслись к этому делу. И вина было значительно больше, чем закуски. Несмотря на мои уговоры, все радостно пили за Новый год и приближающуюся сессию. Как я и думал, кончилось это не очень хорошо. Двух наших одногруппниц пришлось приводить себя мокрыми полотенцами. К счастью, в аудитории были две раковины с кранами. Но все когда-нибудь кончается. Девочки пришли в себя, и мы распрощались до факультетского вечера, который должен был состояться в последний день декабря. 31-го я собирался на вечер под непрестанные нравоучения бабушки. Мама была на работе. Ей, как ответственному человеку, была доверена «почетная миссия», в кавычках, дежурство в новогоднюю ночь. «Ты, Сережка, смотри, много не пей, а то пойдешь домой, и тебе по мордасам надают, хоть и Новый год. И к девкам не приставай, их у тебя и так куча. Давай тебе галстук-то поправлю, а то криво сидит. Ежели все-таки к бабе своей пойдешь, гляди, детей не наделай. Я с ними сидеть не буду». Вот под такой аккомпанемент я собрался и ушел. Когда явился в большой физкультурный зал, состоящий в центре елкой, там уже толкалось полно народу. Пока веселье еще не было в разгаре, но некоторые уже уединялись и, пряча бутылки, разливали по стаканам все, что смогли пронести. Быстро прошла торжественная часть. Выступившие преподаватели поздравили всех и поспешили удалиться кто домой, а кто по кабинетам для более интенсивного проведения праздника. Лишь некоторые преподаватели помоложе остались в зале, ища глазами понравившихся студенток. Я стоял один. Никто меня не тревожил и не предлагал выпить в туалете. Играла музыка, но почему-то мне было одиноко и грустно. Я пытался анализировать свои мысли и ощущения, но никак не мог понять, почему так себя чувствую. Уже начал свои речи Дед Мороз, вокруг слышались песни, смех, а мой ступор никак не проходил. Но ко мне подбежали несколько девчонок из моей группы. «Ой, Сережа, привет! А почему ты такой грустный? Давай мы тебя развеселим. Для начала пойдем в общежитие, там у Светки уже стол накрыт. Мы посидим немного и отправимся танцевать». И мы двинулись всей толпой в общежитие. Действительно, у Светки был накрыт стол. Я шепотом спросил у соседки, поскольку скидывались, но меня послали по известному адресу, сказав, что уже за все заплачено. Посидели около часа, выпили по два фужера шампанского, поздравили друг друга с Новым годом, а потом устроили танцы прямо в комнате. Но так как я был единственным кавалером, а девушкам хотелось большего, то, выпив еще по бокалу вина, мы вновь отправились в зал. Удивительно, но после спиртного и разговора мне как-то стало легче, словно ушла тяжесть с души, неизвестно, как туда попавшая. И я, наконец, понял, что со мной было. Я просто подсознательно не хотел идти на этот вечер, смотреть на радующихся людей, которые не знают, что будет через день, через 10 лет. Я тоже, конечно, теперь уже не знал, что будет со мной и моими близкими, и вообще не мог понять, в том ли я мире живу, где жил до переноса моего сознания. Но то, что все мои ближайшие друзья будут жить по-новому, это точно. А вот сохранятся ли основные события глобального масштаба, даже без моего вмешательства, это большой вопрос. И опять стоял один, когда ко мне подошла Ирка Аронова. До сегодняшнего дня весь семестр она со мной не здоровалась, проходила мимо, гордо отвернув голову, как будто я ее чем-то смертельно оскорбил. Она была в той же мини-юбке, которая так привлекала парней во время экзаменов. Больше таких юбок у нас никто из девчонок не носил. А сейчас Ирка негромко пригласила меня на танец. Во время танца она прижалась своей немаленькой грудью ко мне и начала говорить. «Сережа, я знаю, что была неправа, когда так набросилась на тебя. Ведь ты ничего плохого не имел в виду, когда говорил, что я и так поступлю. Просто я поспорила с отцом, что смогу без его поддержки это сделать. И когда получила тройку, ты поняла, что мне придется идти и просить его. А тут ты еще мне напомнил об этом. Вот я и психанула. Но я не это хотела сказать. Моего отца переводят в Москву, и я тоже уеду после сессии. Буду учиться, наверное, в первом меде. Я оставлю тебе адрес и прошу тебя, пиши мне иногда. Я еще раз прошу, прости меня, пожалуйста. Я наблюдала за тобой эти полгода, ты очень талантливый человек. Я даже не знаю, кого и сравнить-то с тобой. Если ты вдруг захочешь перевестись в Москву, то я думаю, мой отец сможет тебе помочь. Мы уже говорили с ним на эту тему». В ответ я сказал Ире, что и не думал на нее обижаться, что, конечно, я ее прощаю, хотя и считаю, что ей не за что просить прощения, и обязательно напишу. А вот насчет перевода... «Ира, давай этот вопрос проверим временем. Если через год тебе также будет хотеться, чтобы я была рядом, тогда и поговорим об этом. Я желаю тебе удачи и счастья». И мы, спрятавшись за колонной в коридоре, целовались, как полгода назад, во время сдачи вступительных экзаменов. Вечер, как ни странно, прошел спокойно. Было несколько попыток подраться среди старшекурсников, разгоряченных спиртным, но наши дежурные их быстро пересекали, и через пару часов все потихоньку разошлись. Кто в общежитии продолжить праздник, кто домой спать. А вот я снова шел по городу, провожая уже вторую девушку за 2 дня. И моя бабушка не так уж и не права. Носом старая чует мою натуру. У подъезда Иркиного дома мы еще раз поцеловались и отправился домой, почему-то вновь впадая в депрессию. Начало января мое настроение не улучшило. Я был весь в сомнениях. Принятые ранее решения казались глупыми. Куда я гоню? Зачем мне это надо? Может, лучше просто жить, учиться и, пользуясь своим жизненным опытом, знакомиться с девушками, бросить работу в оперблоке, которая забирает массу сил. Особенно меня занимали такие мысли, когда я шел домой после очередного дежурства. За ночь было 3 операции, и я всю ночь не спал. Закончил уборку уже около 8 часов, а еще предстояло пойти на консультацию перед экзаменами, чтобы не обиделись преподаватели. Все, решено. Первым делом надо найти другую работу в больнице. Потом надо думать, что ответить Сидоровой на ее предложение работать лаборантом на кафедре и потихоньку готовить материал для будущей диссертации. Конечно, я даже не собирался соглашаться, но мне хотелось найти такой вариант отказа, чтобы не обидеть Анастасию Михайловну. Но больше всего я думал о предложении Ароновой перевестись в Москву, и моя депрессия еще сильнее усугублялась от того, что я не находил сейчас смысла учиться в столице. Мне было гораздо удобнее учиться в этом городе, где я уже успел заработать определенную репутацию. А в Москве придется все начинать с самого начала. Да еще бороться с предвзятым отношением преподавателей, которые стопроцентно узнают о том, кто способствовал моему переводу. «Нет», — рассуждал я, — «я все правильно сделал. У Ирки характерица очень тяжелый. Вон полгода меня не замечала. На нее надеяться себе дороже. А чем жить с ней? Лучше тогда уж с Коброй». Вот такие мысли и посещали меня всю первую половину января. Сессия прошла спокойно, все 4 экзамена я сдал на пятерки и получил повышенную стипендию. Такое в прошлой жизни меня бы точно обрадовало. А в этой наличие еще одной десятки оставило равнодушным. Впереди были 2 недели каникул, и я решил, чтобы еще раз определиться с дальнейшими планами, съездить на недельку в деревню половить рыбу. В спокойной обстановке, когда вокруг только небо и лед, может быть, появится большая ясность мысли. Сообщив родственникам о своем решении, отправился в деревню к бабушке, оставив своего брата в глубокой печали. Каникулы у него кончились, и на рыбалку ему было не попасть. Бабушка о моем приезде не знала. Пройдя занесенной снегом узкой тропой и пару раз навернувшись, я постучал. Мне долго никто не открывал. Потом я увидел, что в окне на 2-м этаже зажегся свет – и услышал шаги в коридоре. «Кого там на ночь глядя принесло?» — прозвучал знакомый голос. «Бабушка, это я, Сергей. Давай открывай скорее, а то меня снегом занесет». «Сейчас, сейчас!» — засуетилась бабушка и, наконец, отперла дверь. «Ты что так поздно? Не мог утренним автобусом приехать? Знал же, что в темень придется добираться». «Так получилось. Ну, здравствуй, бабуля. Давно тебя не видел. Как живешь?» «Да хорошо живу. Вот под осень нам новую линию протянули, и свет теперь все время есть. Даже радиоточку поставили. Теперь твой отец меня отсюда никогда не уговорит уехать. А в следующем году, может быть, даже телефон поставят. Ходят тут такие слухи. Давай, проходи. Печку-то я уже закрыла. На плитке тебе ужин разогрею». И пока я выкладывал из рюкзака подарки, бабушка рассказывала мне деревенские новости. Кто напился, кто подрался, у кого внуки родились. Раскладывая привезенное, я слушал бабушку вполуха, так как мне эти новости были не очень интересны. Как ни странно, о причине моего визита бабушка догадалась сразу. «А рыбу-то ловят, хорошо ловят. Вот в выходные опять были рыбаки из города у соседей, так с рыбой уехали». Поужинав гречневой кашей с мясом и чаем с оладьями, я улегся спать. Ночь была безветренной, в доме стояла тишина. Бабушка в соседней комнате спала тихо. После городской квартиры, в которой посторонние шумы – неотъемлемая часть жизни, это странно тревожило. Утром я разобрал свои снасти и, взяв с собой шарабан и пешню, отправился на озеро. Погода опять стояла безветренная, но серые тучи сплошь закрывали небо. Пока мрачновато, до весенних ярких дней еще далеко. Было холодно, наверное, около минус 20 градусов, но без ветра вполне терпимо. Пройдя 300 метров по озеру, я остановился и начал долбить лунку. Пока делал это дело, успел проклясть все на свете, так как уже забыл, что такое пешня. Ведь до тех пор, пока мог еще ездить на зимнюю рыбалку в той жизни, я делал это уже с приличным коловоротом, которым просверлить лунку – сущий пустяк. А вот полчаса поработать пешней – хорошая зарядка. Вот, наконец, лунка пробита, и я, усевшись на шарабан, замер в ожидании поклевки. Потихоньку вместе с восходом поднимался и легкий ветерок, несший поземку. Граница неба льда стерлась, и я, сидя спиной к ветру, ощущал себя в серо-белом пространстве вне времени и вне окружающего мира. Неожиданно мое единение с космосом было прервано. За спиной послышались поскрипывающие шаги. Обернувшись, я увидел кряжестую фигуру, одетого в тулуп соседа моей бабушки, деда Пекку. «Ха! Тере, Сергей, как рыпалка! Много ты уже наловил!» «Тере, дедушка», — сказал я, что значило «привет». Вот пока сижу, еще не клевало. «А это потому, что ты водки не пьешь. Вот если бы пил, то и реп поклефало бы. Я вот вчера трезвый пошел, торкал-торкал, ничего не поймал. А сегодня выпил и сейчас наловлю». Дед, обойдя меня, прошел еще 30 метров и начал долбить лунку. Как будто его появление прорвало какой-то заслон. Клев начался, и я принялся один за одним вытаскивать на лед крупных окуней. «Вот видишь!» Снова послышался за спиной. «Я пришел и клев за собой привел». Посидев еще 3 часа, я начал собираться домой. Постепенно клев заканчивался, и к 2 часам дня начинало смеркаться. Дома было жарко. Лежанка была протоплена, а на кухне священно действовала бабушка, бегая от стола к кухонной плите. «Где тебя черти носят? У меня уже все готово. Давай садиться обедать». И мы сели за стол. Бабушка ради моего приезда расстаралась на пироги, так что я наворачивал рыбники с зигом за обе щеки. Отвалился от стола, только когда из-за надувшегося живота не мог больше за ним сидеть. Дойдя до кровати, я сразу провалился в сон. Таким образом, я провел неделю. К ее концу все мои городские заботы и дела казались в этом отрезанном от цивилизации уголке далекими и нереальными. Я вставал рано утром и уходил на рыбалку до сумерек. Бабушка была немало удивлена моими стараниями. Еще в прошлом году, почти в это же время, я такого прилежания в рыбной ловле не выказывал. Но все когда-нибудь кончается. Уложив свои вещи и пару десятков самых крупных окуней, я покинул приветливый бабушкин дом. Впереди опять ждут учеба и поиски жизненного пути. Дома все было в порядке. Меня встретили радостно. Больше всех волновался Лешка. Он завистливо перебирал рыбу, взвешивал на руке самых крупных окуней и все переживал, что ему не удалось поехать со мной. В первый день учебы, когда у моей группы была анатомия, на которую мне уже не надо ходить, я решил отправиться к Анастасии Михайловне и поговорить о ее предложении. Когда я вошел в кабинет, она сидела за столом и что-то писала. Увидев меня, заулыбалась и предложила присесть. «Анастасия Михайловна», собравшись с духом, обратился я к ней. «Я долго думал над вашими словами. Мне лестно, что вы выбрали именно меня. Я не думаю, что достоин такого. Но, Анастасия Михайловна, я поступил на медицинский факультет, чтобы стать лечащим врачом. И мне не хочется сразу уходить в науку и заниматься только анатомией. Вы ведь, насколько я знаю, тоже не сразу пришли к этому. Поэтому я не могу принять ваше предложение. Может, в будущем я изменю свое мнение, но пока я не готов быть анатомом. Также и с должностью лаборанта. Она ведь требует времени, и именно днем. Боюсь, это будет отражаться на моей учебе». «Хорошо, Сергей. Я понимаю все твои возражения. Я почему-то так и думала, что ты можешь отказаться именно по этой причине. Вы, молодые, рветесь лечить больных, спасать от болезней, но мир не так прост. Может, уже спустя несколько лет тебе не захочется видеть своих пациентов, а анатомия останется анатомией и через 10 лет, и через 300. И там всегда есть возможность открыть что-то новое, неизведанное, как во всех других науках. Ладно, впереди у тебя еще почти 6 лет учебы. Возможно, ты передумаешь». Я шел довольный, что смог отказаться от предложения Сидоровой, не обидев ее, как мне казалось, своим отказом. Пользуясь тем, что мои одногруппницы усиленно изучали анатомию, я отправился в больницу. Мне не хотелось бросать работу в больнице, но санитаром оперблока я больше быть не собирался. Во-первых, очень часто выпадали тяжелые ночи, после которых все равно приходилось идти на учебу. А во-вторых, то, что мне нужно было от этой работы, чтобы меня узнали хирурги, больницы и кафедры, я получил. Если я останусь в больнице в каком-нибудь другом качестве, то всегда смогу найти повод встать к операционному столу. И вот я шел к главной медсестре, с которой уже успел познакомиться. «Галина Петровна», – начал я, – «мне стало известно, что в больнице освобождается должность ночного лифтера, гардеробщика. Не могли бы вы принять меня на эту должность?» «Очень хорошо, Сережа, что ты подошел. Мы только что с главным врачом обсуждали эту проблему. Уже второго лифтера увольняем за пьянку. Не знали, кого и брать. Так что пиши заявление о переводе, и через неделю будешь работать лифтером. Только учти, что придется пройти месячную учебу. Сможешь?» «Конечно, смогу». «Ну и прекрасно. Пиши заявление». На такой ноте у меня продолжался весь день. Все получалось, и никто не смог мне испортить настроение. Вечером предстояло идти на очередное дежурство в оперблок. Я шел туда, надеясь, что сегодня, может, не будет никаких экстренных операций. И действительно, вначале все было неплохо. Мы посидели, поболтали, потом все дружно принялись за работу, и к 12 ночи все было сделано. Мы уже собирались спать, когда из приемного покоя позвонил фельдшер и сообщил, чтобы готовили операционную для нейрохирургического больного. За нейрохирурга машина уже вышла. Через 20 минут к нам подняли молодого парня без сознания, с уже выбритой головой. Мы переложили его на операционный стол и начали готовить к операции. Вскоре появился недовольный нейрохирург. Ворча на всех на свете, он тоже начал готовиться к операции. Вторым хирургом явился дежуривший Павел Сергеевич, который был на удивление трезв. Женя уже стояла за столиком с инструментами. Немного погодя, появился анестезиолог, и операция началась. Мы с Любой были на подхвате. И тут вновь зазвонил телефон. Сообщили, что к нам из района везут перитонит и что оперировать будет доцент кафедры общей хирургии Аркадий Борисович. Он сегодня на свою голову задержался на кафедре. Буквально через несколько минут к нам на каталке доставили бледного худого мужчину с заострившимися чертами лица. На его животе был длинный, огибавший пупок, свежеоперационный шов. Мы открыли другую операционную. Из-за ветра, дующего в окно, там было жутко холодно, и мне пришлось бегать по отделениям и собирать обогреватели. Вдвоем с Любой мы переложили больного на операционный стол и стали готовить к операции. Моему опытному взгляду было видно, что этот больной – не жилец на белом свете. И в военных условиях я бы назначил ему только промедол. Но мы были на гражданке, и требования здесь другие. Вскоре пришел Аркадий Борисович. По его взгляду на больного я понял, что его выводы совпадают с моими. Но если ничего не делать, этого никто не поймет. Узнав диспозицию, он коротко сказал. «Андреев, готовься помогать, иди мойся. Люба, будешь работать только с нами. У нас гнойная операция. Там два хирурга и медсестра справятся. Второго анестезиолога пока нет. Пусть наркоз даст дежурный». Спустя несколько минут из первой операционной пришел анестезиолог и, покачав головой при виде больного, ввел его в наркоз. Аркадий Борисович работал быстро и красиво. По свежему шву разрезал кожу и почти незаметную подкожно-жировую ткань. Сделав доступ в брюшную полость, вручил мне кохеровские расширители. Когда я раскрыл рану, из нее пошел такой гнилостный запах, что Люба, схватившись за рот, выскочила во двор. Я же стоял, даже не пошевелившись. Удивленно посмотрев на меня, Аркадий Борисович сказал. «Не ожидал от тебя такой реакции. Как бы нам теперь вернуть санитарку?» Но та с бледным видом уже зашла в операционную. «Люба, подай сюда вон ту емкость». Когда банка была принесена, хирург методично начал вычерпывать гной из брюшной полости. Когда количество гноя уменьшилось, запах стал не таким едким, а может, мы уже просто привыкли к нему. Тонкая кишка была серого цвета и мутная. Перистальтики почти не было видно. После откачки гноя мы стали промывать брюшную полость раствором фурацилина и делали это достаточно долго. Наконец, засыпав всю полость сухим пенициллином, Аркадий Борисович ушил операционную рану, оставив 4 дренажа для промывания. Потом, уже растерилизовавшись, мы перегрузили мужчину на каталку и отправили в палату. Когда мы размывались, Аркадий Борисович вздыхал и все-таки выдал. «Вот и такое бывает, Сережа. Вовремя не прооперировали, и такие дела. Шансов, конечно, мало, но все в жизни случается». После того, как мы переоделись, Аркадий Борисович пригласил меня в ординаторскую на кофе. Я пытался возразить, что у меня еще масса работы, но он настоял, сказав, что у меня вся ночь впереди. И вот мы пили кофе, Аркадий Борисович осторожно расспрашивал меня о планах на жизнь. Постепенно разговор перешел на прооперированного больного, и мы сошлись на том, что такой инфекционно-токсический шок больной вряд ли переживет, несмотря на интенсивную терапию. Аркадий Борисович внимательно выслушал мои высказывания. Наверное, наслушавшись больничных хирургов и посмотрев на меня сегодня во время операции, он уже ничему не удивлялся. Потом разговор перешел на возможность пересадки сердца. И когда я высказал несколько соображений по этому поводу, он, пытливо посмотрев на меня, сказал. «А знаешь, Сергей, у меня есть приятель. Мы с ним заканчивали Киевский мединститут. Сейчас он высоко взлетел, но мы иногда пересекаемся, и мне кажется, что ему интересно было бы поговорить с таким соображалистым парнем. Признавайся, ты, наверное, в библиотеке уже все учебники по хирургии проштудировал, да, похоже, и по терапии. Аркадий Борисович, я их еще в школе начал читать, так что не удивляйтесь». «Ну и прекрасно. Егор Николаевич вряд ли успел сказать тебе, что я являюсь руководителем кружка, в который он тебя пригласил. А вот тебе и тема работы. Пересадка сердца. Дерзай. Ищи литературу. На английском читаешь? Ну вот и хорошо. Если к весне что-то толковое получится, пошлем на конкурс студенческих работ в Москву. Там как раз мой приятель будет задействован по общественной линии». «Аркадий Борисович, а как зовут вашего однокашника?» «Думаю, ты о нем не слышал. А зовут его Чазов Евгений Иванович». Поблагодарив Аркадия Борисовича за кофе, я отправился мыть полы в операционную. А наш больной все же к утру умер. А я размышлял и думал, что даже с той техникой, с которой я работал уже на закате карьеры, такого больного мы, пожалуй, не вытянули бы.